и я услыхала, как они грохочут к городу, к этому чертову бару, который в позапрошлом году открыли. Сладкий пирожок прозакладываю. Глушители дребезжат, моторы ревут, да вы сами знаете, какой тарарам поднимает пьяный, когда за руль пикапа садится. Но настроение у меня чуть исправилось. Страх куда-то подевался, а дерьмовые слезы и вовсе высохли. Злиться я озлилась, но не настолько, чтоб соображение потерять и не понять, отчего они все делают то, что делают. А когда бешенство мне начало мозги туманить, я его отогнала, вспомнив про Сэмми Марчента, какие у него глаза были, когда он на ступеньке на коленях стоял и сначала на скалку посмотрел, потом на меня. Такие темные, будто океан перед линией шквала, как уселены в тот день в огороде. Я уже знала, Энди, что мне не миновать сюда прийти. Но только когда эти ребята укатили, я перестала себя морочить, будто я могу выбирать и решать, о чем говорить, а что утаить. Я поняла, что должна честно во всем признаться. Легла опять и спокойно проспала до утра, до четверти десятого. Поздно так я не просыпалась с тех пор, как замуж вышла. Думается, отдыхала перед тем, как проговорить всю чертову ночь. Чуть встала, уже собралась идти. Горькое лекарство надо сразу глотать. Но тут задержка вышла. Не то бы я пораньше явилась все это вам рассказывать. Приняла я ванну, а перед тем, как одеться, вставила телефонный шнур в розетку. Ночь-то кончилась, и в голове у меня мутиться перестало. Сон я вижу или не сплю. Если кто-нибудь позвонит, думаю, и начнет меня обзывать, так и у меня пара теплых слов найдется, начиная с «трус поганый» и «мразь безымянная». И правда, я еще чулки не натянула, как он затрезвонил. Беру трубку, готовлюсь выдать ублюдку по первое число, но тут женский голос говорит: «Алло, могу я поговорить с мисс Долорес Клейборн?» Я сразу сообразила, что звонок междугородный, и не только по легонькому эху в трубке, какой бывает, когда с материка звонят.